Что же касается Геры, она уже спала на крайней постели после того, как четверка моих клонов развлеклась с ней. Да, клоны были очень немилосердны, и игрались с ней с максимальной жестокостью, и Гера впервые узнала, что такое групповой секс с тройным проникновением, и судя по ее истинным эмоциям, ей это не понравилось. Что же, учту на будущее. Откат от клонов Гермиона пережила на себе в первый час разработки ее ануса. Переработка спермы в энергию помогла девушке продержаться еще почти 4 часа секса, но вот сейчас она уже тоже потеряла сознание от усталости, а я же, кончив последний раз, применил все нужные чары, почистив, подлечив и обезопасив девушек, и улегся в кровать рядом с Гермионой, чтобы тоже поспать, и при этом отключил кристалл. Думаю, с 10 вечера до 6 утра нам хватит времени выспаться. Примечание к части. Эх, как-то так, жду тапки. Что-то я исписался в теме этого фика и нет вдохновения. Вроде идеи глобальные есть, а вот как описать все это хазе, мысль пока не идет. Будет ли глава как обычно не знаю, но возможно. От шеф, здесь был бета, весь фик, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ряд/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ряд/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ряд/fits10398582. Глава 32. Первое знакомство с новыми учителями. Примечание к части. ХМ. Не намеренно совпало с 1 сентября, однако, да, времени на сон, как я и рассчитывал, мне хватило более чем, но вот Гермионе и Гере его явно было недостаточно. Но даже так, Гермиона стоически терпела, когда я проснулся в 6 утра и засадил ей член в покрасневший анус. Проснувшись так рано утром, я решил, что вчера мне было мало, и, установив барьер над кроватью, снова стал дрючить пушистика в ее аппетитный зад. Но после 2 часов Гермиона снова отрубилась, вот только мне было мало, и я решил пойти в душ просто помыться, сняв водой возбуждение, или наткнуться на раннюю пташку, которая станет моей жертвой. Выходя из комнаты, решил все же пожалеть сестричек Гринджер, и накинул на комнату барьер, который сам развеется через час, а им даст пару суток на восстановление. В душе, к моему сожалению, никого не оказалось, так что я пошел прогуляться по замку и направился к учительской, там у них должен будет состояться небольшой педсовет перед началом первого учебного дня, так что смогу всех рассмотреть, ну и трахнуть кого-нибудь, если приглянуться. С учетом настолько раннего утра в коридорах, пока шел, никого не встретил, да и в учительской никого не было. Но закрытую дверь мне пришлось подпирать недолго, буквально минут через 10 из-за поворота вышли самые ответственные преподаватели Хогвартса. Минерва МакГонагалл и Августа Лонгботтом. Зайдя за пожилыми шлюхами в кабинет, хлопнул по заднице Минерву и обнял со спины Августу, стискивая ее увеличившиеся груди в руках. ХМ. Почти 2 размера отрастила своим дойкам за лето, сучка. Мне нравится, однозначно нравится. От того, как сильно я сжал ее вымя, Августа запрокинула голову, застонав от боли, а из ее глаз потекли слезы. Быть нежным сейчас не входит в мои планы. Отпустив ее груди, разрываю платье, обнажая их, после чего возвращаю руки на сиськи женщины. Но сейчас моей целью были ее толстые возбужденно стоящие соски, крутя толстые куски плоти. Стал слушать стоны старушки. Ну вот нравится теперь Августе, когда с ней так обращаются, и все тут. Пока я игрался с выменем одной пожилой леди, второй занялся мой клон. Клон вышел даже более грубый, чем я сейчас, и даже немного злобный и раздраженный, поэтому Минерве не повезло. Ее одежду грубо рвали, стаскивая с нее, по дороге избивая. Лишаясь кусочка одежды, она получала хлопок удар по груди, между ног или по лицу. Когда замдиректора осталась полностью раздетой, все ее тело было красное от хлопков по нему. Потянув ее за руку, клон увел ту в самый дальний угол помещения, где уложил спиной на один из столов. Закинув ноги несопротивляющейся женщины себе на плечи, клон отрастил себе второй инструмент. Да, я сам так не могу, но вот клоны могут спокойно, их плоти так нестабильно, и приставил их к обоим отверстиям Макгонагаллу. Когда до Минервы дошло, что сейчас произойдет, мой клон одним движением затолкнул оба члена на всю длину, каждый в свое отверстие. В этот момент учительскую заполнил крик Минервы, кончающий от такого жесткого двойного проникновения. Я же в этот момент укладывал Августу грудью на стол рядом со столом Макгонагаллу. Осмотрев женщину, выставленную раком, залип, осматривая ее задницу. Да, зад себе эта шлюха за лето тоже отъела, увеличив его размеры почти вдвое от того, что было. Задрав юбку и просунув член между ягодиц, стал вводить его в анус заскулившей от боли кукле. Ух, как же хорош задний проход этой бляди, и как же сильно она кайфует, ощущая мой член в своей заднице. Эх, вот после такого я все больше убеждаюсь, что этот мир не настоящий, как и все вокруг. Ну не могу я поверить, что такие зубры магического мира так легко поддаются моей манипуляции их сознанием в ином случае. Ну не может настоящая Макгонагаллу так безропотно относиться к подобному отношению к себе, или Августа с Альбертой дать изменить их личности. Про Фламель, Уизли и Лавгут я вообще молчу. Да, ментальная магия и все, что с ней связано, это круто. Но она была у меня во втором мире, и там не было столь легко, как тут. А сколько тут персонажей, которых не должно быть в этом мире. В основном я о них молчу, так как еще не познакомился поближе, но они есть. И не просто новые, которых по памяти первого мира в каноне быть не должно, но и из других миров. Как подсказывает память того же первого мира, все лишние также из аниме или фильмов, не связанных с этим магическим миром. С двумя такими я уже познакомился на праздничном пиру, а сегодня познакомлюсь с еще большим количеством, так как новых преподавательниц из таких миров большинство. Вот из этого и истекают мои мысли, что этот мир искусственный, и для чего-то созданный. И да, я в самом начале пребывания тут об этом думал, и пришел к тем же выводам. Но сейчас я окончательно убеждаюсь в этом, как и в том, что все тут куклы с заложенным сценарием поведения. И раз мне так легко переписать их сценарий поведения личности, то не стоит больше задумываться о совести и морали, и стоит принят теперь полностью тот факт, что этот мир теперь моя игровая площадка, и я буду делать тут все, что мне вздумается. А если я не прав, то либо я заиграюсь и нарвусь на неприятности, либо придет хозяин мира, и у меня также будут неприятности. Пока я был поглощен внезапно накатившими мыслями из ниоткуда, да, давненько такого уже не случалось, ни я, ни клон не переставали трахать Августу и Минерву. Причем клон стал только жестче драть Минни, а я сменил анус Августы на ее жаркое и жадное до моего члена влагалище. Тем же временем в преподавательский кабинет продолжали приходить другие учителя, но из-за получения закладок и действия магии отвлечения на судьбу своих коллег никто не обращал внимания. Одной из последних в кабинет залетела Рика, одетая в очень короткие спортивные шортики и такой же короткий спортивный топ, а поверх на плечи была накинута непривычная женщине обычная мантия. Подойдя ко мне, Рика повисла на моей шее, обнимая и целуя в губы. После того, как я заполнил матку Августы спермой, загнав в нее член и кончая, я все же отвлекся от Лангбаттом, чтобы уделить внимание наглой блондинистой кукле. А магия очень плодотворно влияет на фигуру Рики. Все линии плавные и манящие, мышцы, которые стали четко видны, не отталкивают, не делая из нее бабаподобного мужика, а наоборот соблазняют. Да и форма груди и попки стали очень привлекательными. Проведя рукой по ее бедрам, отодвинул шортики и вогнал два пальца в тугую киску женщины. И тут она успешно развивала мышцы. Следуя моему приказу, Рика забралась под Августу, ложась спиной на стол, и их киски стали лежать друг на друге, давая мне насладиться контрастами ощущений от влагалища пожилого тела и молодого. Пока я развлекался с Рикой и Августой, собрание шло своим чередом, и учебный план проговаривался уже явно не по первому, а по десятому как минимум кругу. Никто не протестовал, все спокойно утрясали возникающие по ходу дела вопросы и переустановки в связи с количеством учащихся. Честно говоря, эти вопросы меня не волновали от слова совсем. Я тут для того, чтобы поближе рассмотреть преподавательниц, которые с этого дня мои новые шлюхи, да и старых, но мной не пользованных, тоже стоит рассмотреть. Драть прямо сейчас всех я точно не стану, но приглядеться стоит, кого трахать в первую очередь. Ну что я могу сказать по беглому осмотру? Штат преподавателей вырос не вдвое, как мне показалось изначально, а в несколько раз, и дошел почти до полусотни человек, притом мужчин я еще на перу перечислил. Истинно бабский коллектив. Почему так много? Ну, десяток новых дисциплин, плюс несколько преподавательниц на одну должность из-за количества учащихся, вот и результат. И вот из старого коллектива ХГ, кроме тех, кого я уже знаю, меня заинтересовали лишь трое, имеющие полубезумный вид и абсолютно неканоничную внешность Сивилла Трелани. Аврора Синистра, преподавательница астрономии, похожая на свою актрису из фильма, и чьи черные пухлые губки будут отлично смотреться, полируя мой член. Ну и преподавательница древних рун и рунной магии, Батшида Баблинг, соединившиеся в ее внешности черты индийских и скандинавских предков дают интересное сочетание. Ну, это что касается старого состава, а вот из новеньких мое внимание привлекли немногие, точнее только трое, кто бросился в глаза сразу. Смуглая преподавательница по предмету магические разумные существа и общение с ними с очень сексуальной фигурой. И две женщины на должности немагических предметов, биологии и математики. Заинтересовали они меня своей внешностью и тем, что их тут быть не должно, так как они героини Хинтея. К сожалению, женщин, которые бросились мне в глаза на пиру из ведомства ППИ сегодня не было, как и ее самой. Ну, это не страшно. Медицинский блок помещений так или иначе в ближайших планах на восстановление каналов магии и взятие всего под контроль, так что еще успею познакомиться. Собрание благодаря кристаллу и чарам без времени 10 проходило долго, но уже подходило к концу, когда в кабинете кроме Рики, Августа и Минервы остались только две заинтересовавшие меня маглы, я активировал кристалл на полную мощность, полностью останавливая время в помещении, кончив в Рику, оставил вместо себя клона, который сразу отрастил себе дополнительный инструмент, погрузив его в Августу, а сам направился к женщинам, ждущим меня в центре зала, и подходя, все больше убеждался, что я прав в искусственности мира. Обе эти куклы вот никак не должны быть в мире палочковой магии, вот совсем никак. Если я еще могу понять присутствие кого-то из похожих миров, например ту же Нулизу с сестрами, поступившими в этом году на Пуффендуй, или кого-то типа Мацумата, то вот присутствие Сузука Ямазаки и Наоко Даймон 11, героинь хентайных аниме, меня прочно убеждают в верности моей теории. Естественно, история женщин абсолютно другая, и от героинь хентая тут только внешность и осталась, но она то и есть самое главное в этих куклах. Сузука была 25-летней девушкой, выглядящей как милфа лет 35, высокий рост, стройная, но воздушная фигура, узкие плечи с тонкими руками, длинные ножки со средним размером задницы, тонкой талией с плоским животиком и просто нереальной для такой фигуры выменем. Ее груди были на взгляд не меньше 7 размера. И самое поразительное, что это не выглядело плохо, наоборот шикарно, дополняя ее образ. Также образ подчеркивало и ее лицо наивной девушки, пытающейся строить из себя опытную и строгую женщину. Фиолетово-розовые глаза, тонкий острый нос, небольшой рот с пухлыми губами и острый подбородок. Волосы у нее были прямые и недлинные с прической как в аниме, конский хвост с левой стороны головы внизу затылка. И самое главное, фиолетово-лиловый цвет волос. И это ее натуральный цвет, не крашеный, но она могла. Одета кукла была также по своему канону. Светло-фиолетовая тонкая рубашка без рукавов, через которую проступали ее возбужденно стоящие толстые соски, кто-то явно не носит лифчики. Молодец, одобряю, с юбкой 3/4 с разрезом по левому бедру. Выглядела эта юбка как будто это просто отрез ткани, в которую завернули ноги женщины и пришили к этому пояс. Но стоит отдать должное, попку юбка подчеркивала хорошо, а будто она была в туфле на небольшом каблуке. Ну и финальный штрих, прямоугольные очки с широкой дужкой. А вот Наоко Даймон была классической строгой и стервозной милфоючилкой. Высокий рост, но чуть ниже меня и Сузука, объемная, но стройная фигура, длинные стройные ноги с широкими бедрами и большой задницей, широкие плечи, грудь, наверное, больше чем у Сузука, хотя и выглядит меньше из-за каплевидной формы, талия хоть и худая, но не тонкая. Волосы Наоко волнистые, светло-синего цвета, собранные в хвост на затылке с двумя прядями спереди по бокам от лица. Само же лицо, вытянутое с острыми скулами и подбородком, большим ртом, полными губами, тонким носом и голубыми глазами. Да и возраст вполне соответствует внешнему виду. 47 лет для Милфы – самый подходящий возраст, как мне кажется. Одета женщина была в белую блузку с низким декольте, открывающим вид наверх груди. По бокам декольте шла волна сборок, и визуально выглядела как попытка в странное своеобразное жабо. Поверх блузки был одет классический офисный пиджак, но красного цвета. Также на женщине была одета узкая юбка синего цвета в белую полоску, она спускалась ниже колен и доходила до середины икр. Юбка очень хорошо облегала задницу куклы и сильно сковывала ее подвижность, ограничивая ширину шага. Еще на Милфе были одеты чулки до середины бедра с подтяжками, пояс которых был кружевным и бордового цвета, в тон ее бордовому кружевному лифчику и бордовым кружевным трусам. Ну и добивали картину также очки, но тут очень аккуратные и изящные, почти без оправы. Да уж, внешность у них очень хороша, и эти куклы абсолютные копии себя в аниме, и хоть и носят японские имена, внешность у них европейская. Нет, воспринимать их как людей отказывается даже подсознание местного Гарри. Именно эти двое выглядят уж как-то совсем нереально. Я уже заметил, что мир плевать хотел на некоторые правила биологии и физики, и некоторые женщины выглядят слишком идеально, будто нарисованные, но зачастую это объясняется магией. А вот в этих двух женщинах магии не было совсем. Нет, будь тут замешана магия, я, наверное, удивлялся бы не так сильно, но в них ее не было, и это выбивает из колеи. Сейчас я просто стою и рассматриваю стоящих перед собой женщин с полностью стертой личностью. Ну как стертой? Скорее подавленные и ждущие ассимиляции с искусственной. Да, их настоящие личности, чтобы париться не с закладками, для меня не имеют ценности, так что я пошел по простому варианту. Сейчас я думаю, кого из них сделать. Ну, раз решил не париться, сделаем из них послушных влюбленных кукол, но слабых напередок, чтобы они могли радовать своими телами и других студентов. Я хоть и жадный, но хватать все только в свое личное пользование не вижу смысла. Главное поставить на них закладки на верность в целом и неболтливость. Не стоит студентам знать лишнего. Закончив создавать личность новым шлюхам Хогвартса, подошел к Сузуке и разорвал ее блузку, высвобождая ее арбузы на волю. И если бы я в этот момент не закреплял ее руки веревкой к потолку, то женщина упала бы на меня, так как я очень сильно дернул руками ткань блузки на себя. Следующим моим действием стал сильный удар кулаком в нижнюю часть живота Сузуке. От такого удара у женщины подкосились и разъехались в стороны ноги, и она повисла на моей руке, хватая ртом воздух, но как ни удивительно, все тело куклы дрожало от оргазма. Убрав руку, позволил женщине провиснуть на вытянутых руках, а сам заглянул в ее лицо, а там была картина маслом. Ручьи слез из глаз, но сами глаза закатаны от удовольствия, а толстый язык вывалился изо рта. Ну, в принципе ожидаемо. Нанеся еще пару ударов в живот кукле, позволил ей упасть на пол своей задницей. Да, вид, конечно, у нее тот еще, но опять же, ее вид дико заводит, хоть и выглядит это очень неестественно. И все реакции куклы ее собственные, природные, даже без моего вмешательства в работу ее организма. Направив палочку на Сузуке, применил на ней стандартное круция. Эффект получился как от модифицированного, женщина стала извиваться и выгибаться, постоянно испытывая оргазмы. Продержав заклятие пару минут, снял его и почистил женщину от всех лишних жидкостей и выделений. Хм, пора бы опробовать какую-нибудь из ее дырок. Подойдя и приподняв голову куклы за волосы, сунул свой стоящий член в ее небольшой ротик. Засунул и прифигел. Этот рот будто создан, чтобы его трахали. Ощущения были просто потрясающие, да и очень приближены к ощущениям от женского влагалища. Пока я испытывал внезапный оргазм, заполняя рот суки спермой, она безостановочно глотала. А когда я перестал изливаться, она начала работать своим ртом, стараясь заглотнуть как можно больше длины моего ствола. Офигенные ощущения, теплый рот, мягкие губы, упругий, широкий и умелый язык. А через полчаса старательного минета Сузуке заглатывала всю длину моего члена безо всяких чар суккубуса. Но я их все же применил, так как она уже перестала справляться с моим напором, а задушить членом эту блядь я точно был не намерен. Вот после чар суккубуса я перестал сдерживать скорость движения своих бедер и просто стал трахать горло куклы, держа ее за голову. «Да, хороша чертовка, очень хороша». Насытился я ее глоткой и ртом только пару часов спустя, и был немного выжат. Женщина тоже была уставшей, но и была полностью довольна собой. Решив немного передохнуть, переключил внимание на Нако. Все это время женщина стояла со стекленевшими глазами, не замечая ничего вокруг. И то, что ее подсознание все осознавало, выдавало только тяжело возбужденное дыхание. Подойдя к ней, положил руки на оголенные декольте части груди, и только в этот момент к Нако вернулось сознание. Открыв глаза и увидев меня, женщина улыбнулась и застонала от моих поглаживаний верхней части груди, шеи и плеч, а я повел руки в стороны, сбрасывая с ее плеч всю одежду, а после убрал магией лифчик, полностью обнажая верх ее торса. Ха, да, у нее действительно вымя, по-другому гигантские сиськи Нако и не назвать. Вымя с толстенными красно-розовыми сосками, с хоть и большим, но аккуратным чуть вспухшим ореолом. Я продолжил гладить ее плечи и грудь легкими прикосновениями, наслаждаясь приятными ощущениями бархатной кожи. Когда я начал поглаживать ореолы сосков и сами соски, Нако вовсю стонала. Наигравшись и перестав пощипывать соски, обошел женщину, встав позади нее и положив обе руки на ее огромный мягкий зад. Трансфигурировав высокий, поднимающийся с пола почти до плеч женщины, поручень в шаге от Нако, продолжил мять ее зад. Хм, юбка тут явно не к месту, так что избавляемся, превратив ее в очень широкий пояс, так же как избавляемся и от трусов, только от них уже полностью. Вот, совсем другое дело, и вид лучше, и лапать ничего не мешает. Пока я разбирался с ее одеждой, Нако, правильно поняв, что от нее требуется, немного прогнулась вперед, опираясь руками о поручень. Немного провиснув, ее грудь приобрела чуть пирамидальную форму у сосков. Выглядит, опять же, очень притягательно, но нереально. Да что же со мной такое? Что-то я уж сегодня слишком сильно на этом зациклился. Все это я обдумывал, поглаживая спину и ягодицы шлюхи. Разведя ягодицы женщины, приставил член к текущей киске и одним толчком заполнил ее влагалище до матки. Следующий толчок погрузил весь мой член целиком, заполняя матку женщины. Отбросив лишние мысли, стал наслаждаться рабочей, но тугой пиздой Нако, совершая размеренные фрикции. О состоянии самой женщины я даже не задумался, все ее стоны и оргазмы проходили как-то на периферии сознания. Где-то через несколько часов я сменил влагалище женщины на ее узкий анус. Вот тут уже у нее начались болезненные вскрики. Все же с моим размером без суккубуса сложно справиться. Да и в отличие от влагалища, задом этой суки еще никто не пользовался. Пришлось и на нее накладывать эти чары. Ну что же, дырки у этой куклы очень даже неплохи. Мне нравится их трахать. Да и реакция их тел даже без подкрутки магии то, что надо. Сейчас Нако сама двигает своим тазом, насаживаясь на мой член попкой, разрабатывая ее, и при этом стонет и просит не останавливаться. И это сквозь искусственную личность прорывается ее истинное, и они обе сращиваются гораздо лучше, чем могло бы быть. В целом для общественно доступной шлюхи она и Ямазака отличный выбор. Зачем делать что-то подобное намеренно, а не пустить на самотек? Ну, если пустить на самотек, то я думаю, ситуация с насилием, о которой я размышлял вчера, становится более чем реальной. Насчет сбрасывания пары сейчас дела обстоят средненько. Слизерин получили своих трех кукол, которым не повезло туда попасть, и пар будут спускать на них. А вот остальным нужен будет выход для гормонов, и вот для них вот эти шлюхи отлично поработают. Нет, конечно, кто-то найдет себе девушек, кто-то будет держать себя в руках, ну а кто-то пойдет и воспользуется темными чарами, или вот сходит к преподам. Еще можно, конечно, все жестко запретить контролем разума через ограничение чарами, предусмотренными основателями и встроенными в невидимый купол над замком, или самому этим заняться. Ну, тут встает вопрос о здоровье парней, так что с таким лучше особо не шутить. Да и на эти чары и сам купол у меня совсем другие планы. Я бы даже сказал обратные тем, что заложили в них основатели. Ну, это пока только планы, и как они сработают, будет видно потом. Опять меня несет мыслью куда-то вдаль. И самое странное, что в этот момент я трахаю очень тугой зад, получая огромное удовольствие от этого. Обычно в такой ситуации все мысли обрубать должно, а у меня нет, летят куда-то. Хмыкнув на такое, повел руки по спине на окок ее груди. Приподняв их снизу, понял, Почему у женщины такие развитые мышцы на спине? Такую тяжесть иначе не потаскаешь. А мять их офигенно, вымя этой суки гораздо мягче, чем у кого-либо другого в моем опыте. Хм, да и в целом напоминает на ощупь не совсем грудь. А дальше я добрался до сосков женщины, и она заорала от боли и удовольствия, а я на пару часов ушел в отрыв, ускорив фрикции бедрами. Когда я закончил, женщина уже еле стояла на дрожащих ногах и слабо соображала на тему того, что происходит. Кроме этого, все клоны были развеяны, а Августа, Рика и Минерва были без сознания. Убрав поручень, за который держалась Наоко, вынудил ее рухнуть на пол на колени, а потом встать на четвереньки, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Создав кресло у ее лица, сел в него. Получилось так, что лицо куклы упиралось теперь мне в пах. Взяв голову женщины, стал надевать ее на свой член, проталкивая его ей в рот. Женщина не меняла позы и очень легко смогла сразу заглотнуть всю длину моего члена. Чувствовался опыт не одного часа подобного занятия. Положив руку ей на голову, откинулся на спинку кресла, наслаждаясь минетом. После того, как я трижды заполнил ее ротик спермой, она выпустила член, чтобы слегка отдышаться, но через пару минут мой стоящий член снова занимал все внимание женщины. Поднявшись на колени, она поместила его себе между грудей, решив сделать мне пайзури, при этом наклонив голову, взяла в рот головку, продолжая сосать член. Вообще отличная инициатива. Погладив ее по волосам, похвалил за это и стал играться с сосками женщины, пока она продолжала свое дело. Также все то время, пока Наоко отсасывала мой член, я периодически активировал разные виды Круциана Сузука, наблюдая за ее реакцией. И все это время, как бы я ее ни мучил, женщина испытывала удовольствие. Кончив очередной раз в рот Наоко, отстранил ее голову от себя, давая женщине отдохнуть, а сам направился к свернувшейся на полу Сузука. Пнув пару раз ее в живот, перевернул на спину. Бля, я ее тут избиваю, а у нее обожание в глазах. Сюр, ё-моё. Пока я рассматривал ее лицо и чистил тело, женщина развела ноги, ожидая, когда я ее трахну. Ну почему бы и нет? Опустившись на пол, устроился между ее ног и стал медленно вводить член в ее оказавшуюся девственной киску. Да, кукла оказалась целкой, но ненадолго, один толчок и плева порвана. А я продолжаю ускорять темп фрикции и глубину входа в ее влагалище. Ножки женщины бесконтрольно мотались вверх-вниз, а тело извивалось от боли и удовольствия. А когда я нагнулся и стал покусывать грудь и шею, Сузука уже еле держалась, чтобы не потерять сознание от удовольствия. Из учительской я вышел только тогда, когда все пять женщин были затраханными. А Минерва, как единственная, кто успела прийти в сознание, получила стандартный набор зелий для всех в кабинете и инструкцию о том, что барьер, установленный кристаллом, исчезнет, как только все покинут кабинет, и то, что у них есть время отдохнуть и выспаться. Поцеловав женщину в лоб, направился на выход, оставляю ее в шоке от этого минимального жеста заботы. Примечание к части. Вот смотрю я на черновики дальше, и мне кажется, что что-то идет все не туда, или не так, но мы продолжим идти этим путем. Тем более иные пути можно и в лабиринт занести. Хм, жду тапки и напоминаю про группу ВК с минимальными иллюстрациями. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/nelutsu2kvsk106vseiva. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarankft. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboak.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboak.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fits.boek.net/riad/fits/10.398.582. Глава 33. Внезапная политика. Примечание к части. Только вчера выписали из больницы. Была операция, вырезали аппендицит. Сидеть еще тяжело, но был черновик почти проверенный, поэтому, поднажав, все же доделал до более-менее полноценной главы. Первым делом после учительской я все же сходил на завтрак, где получил благодарственные поцелуи от сестричек Грингер за то, что позаботился о них и дал возможность поспать. Как говорится, мне не сложно, им приятно. Пока завтракал, в голове уже прогонял нужные формулы руны и возможные математические расчеты, которые мне понадобятся для решения поставленной задачи, взятия замка под свой полный контроль и вшивания в его функционал работы со временем. Закончив с едой, думал прогулять занятия и заняться делом, или все же не стоит. Но первый урок у Снейп меня убедил посетить хотя бы его. В учительской я уделил внимание далеко не всем, кому хотелось. Хорошо, что у нас осталось преподавать Селена, а то могли назначить и Слизнарта. За завтраком я чуть задержался, решая, чем заняться, следовательно, на урок я опоздал на пару минут, но на зельеварении это значимо, тут уже все давно собрались. Но я шел то, по сути, срывать урок, а не на само занятие, так что все норм. Зайдя в кабинет как раз на моменте, когда Снейп заканчивала давать задание и села за свой стол, наблюдал, как ученики разбирают ингредиенты. Не обращая ни на кого внимания, прямой наводкой пошел к ней. Подойдя, расстегнул ширинку и поместил уже вставший в боевую готовность член в открытый для возмущения рот. Селена даже попыталась промычать возмущение и минусовать баллы с факультета, а потом еще пробовала сопротивляться, но буквально через пару минут уже сама жадно сосала мой член, старательно работая языком. И не кайфовать, когда Селена сосет, сложно даже без учета того, что она пропускает магию через язык, чтобы повысить мою чувствительность. «Любишь же ты поиграть в недотрогу», — говорю, кончая в рот с ней и вынимая из ее рта член. «Ну так же веселей, особенно когда соскучилась», — проглотив сперму, — говорит Селена, улыбаясь. «Я тоже соскучился», — говоря это, целую ее в щеку и поднимаю на ноги, чтобы уложить грудью на стол. «И я действительно соскучился. Ага, и то, что я недавно пришел к тому, что тут все не настоящие, этому не помеха. Эмоции не исчезли, некоторые возникшие привязки и привычки тоже, да и мои перепады настроения не стоит забывать. Единственное, что это дало, так это окончательно заткнулась совесть и мораль. И это не сильно, но немного все же влияет на поведение и восприятие даже с ценными куклами. Гарри, они нас точно не увидят?» — спрашивает Снейп, ложась на столешницу и ставя ноги шире, поднимая задницу. «Точно. Пока я этого не захочу, нас не увидит», — говоря это, задрал юбку и пристроил свой член около текущей киски, но смазав головку в ее соках, поднял член выше и протолкнул в узкий и очень чувствительный анус Селены. Хоть физически анус Снейп является эрогенной зоной и она получает от анального секса только удовольствие, но вот пользуюсь я им очень редко. Что поделать, если мне нравится идти на уступки этой сучки, а она больше любит в киску или в ротик. Ну ничего, сегодня потерпит, мне сейчас хочется именно ее задницу. Кабинет я покидал вместе со всеми, оставляя Селену лежать на столе и приходить в себя. Полчаса секса, это так, считай, только подразнили друг друга. Но как ни удивительно, и я, и она этим остались полностью довольны, и нам хватило, так сказать. На пару уроков у Минервы я идти не планировал, так что сразу направился в кабинет Дамблдор. Займусь лучше делом, чем быстрее закончу с этим, тем комфортнее мне будет жить в замке. Работа в большей части была выполнена еще в прошлом году, осталось только пересчитать новые энерготочки и новый размер замка, и можно начинать все переделывать. Да, поговорив с Альбертой, я выяснил, что будет все гораздо проще, чем я думал. Сейчас Дамби могла перекинуть на меня только минимальные возможности по управлению замком, но для составления новой карты и работы с контрольными точками чар этого более чем достаточно. И да, я был прав, Альберте нужна моя помощь, чтобы сотворить то, что она говорила на пиру. Ну, я-то не против, сам собирался провернуть что-то подобное, только хотел это сделать незаметно, а тут вон как все повернулось, и это даже лучше. Хотя сейчас, обдумывая это все, понимаю, что Дамби прикрыла меня от очень сильного косяка. Сложно было бы объяснить резкое взросление некоторых девушек, Сейчас же все гладко, как и у всех. Для работы с картой я создал в одном из углов кабинета постамент, на который была уложена карта мародеров и пара очень емких кристаллов маны. Завершающим штрихом карты стало подсоединение управления от всех чар в Хогвартсе. Даже картины с призраками удалось подвязать. Для того, чтобы все это работало корректно, пришлось так изменить карту, что она перестала быть картой и, по сути, стала частью замка, его управляющим артефактом, этакой миниатюрной заменой алтарному залу. Чтобы это стало возможно, пришлось делиться с картой своей кровью как наследнику двух фамилий, а на финальном этапе мне еще понадобится разрешение единственного доступного основателя из всей четверки, ну и множество печатей от Альберты, как от директора. Сейчас карта плавно объединяется со всем, что есть и, сканируя замок, создает его голографическую иллюзорную объемную модель, демонстрирующую разрывы и прорехи, возникшие в момент перестройки и достройки замка летом. Ну и также я узнаю, где расположены узлы, куда мне надо поместить кристаллы для расширения основного и создания своего поля над замком и его внедрения в общую массу полей и чар. Да, что-то Альберту слишком сильно вымотало от простой поддержки меня, пока я творил эти чары. Хм, а могло вымотать как раз из-за того, что она была в поддержке, а не вела действия сама. Замку могло не понравиться, что она директриса и только на подхвате в столь важных чарах для школы. Сейчас она, опираясь на стол, пыталась перевести дух, а ее руки и ноги дрожали от нагрузки. А еще она уже поняла, что я сейчас буду с ней делать, пока жду завершения сканирования. И она была полностью права. Задрав чарами мантию, Дамблдор направил палочкой модифицированный Круция на ее анус, и тут же сам вогнал член в истязаемое чарами отверстие. Но помучить всласть Дамблдор не получилось. Пришлось ненадолго отвлечься на светившийся зеленым огнем камин. Нежданных гостей стоит встретить во избежание неприятностей. Но когда обе гости показались из огня, я снова стал двигать бедрами, трахая Альберту. Тут все без происшествий, из камина вышли Амелия Боунс и Долорес Амбридж. Да, я уже и забыл, что с этим учебным годом столько всяких вопросов возникает, которые надо решать, а не как раньше игнорировать. Вот все до сих пор и крутятся, утрясая вопросы. «Приятный сюрприз, леди. Рад вас видеть», — поздоровался я с женщинами, когда они отряхнулись от сажи и, кончив взад Дамби, направился к ним. «Мы тоже рады видеть тебя, Гарри», — улыбаясь, произнесла Амелия, когда я подошел и уложил руки на груди женщин. «Ах, а я и, ах, не знала, что Долорес тоже, ах, твоя собственность. Ну, тебе и не положено было это знать, Амелия», — говоря это, сжал проколотые соски Боунс сквозь мантию, второй рукой забираясь под кофту Амбридж, сжимая ее грудь. «Что я там говорил про дойки этих недохентайных училок? Что бы ни говорил, был неправ, так как забыл про таких шлюх, как Амелия, Андромеда, Нимфодора, ну и другие уникумы. Так что и у нас родных коровок вполне достаточно, а благодаря магии, их тела и формы выглядят естественно, без лишних вопросов. Грудь не провисла, а чего тут странного? Чары и все дела. Ну а про метаморфизм и зелья я уже вообще молчу. И это даже без упоминая радикальных экспериментов типа помелы. А в тех двух ни капли магии и одни вопросы. Да, малец, я удивлен твоей прыткости. И как ты власть не захватил еще полностью? Услышал скрипучий старческий голос с картины, которая обычно пустовала. Хм, захват власти? А зачем? Говоря это, положил руку на голову Амбридж, вынуждая ее опуститься на колени. После того, как кукла сделала это, двинул бедрами вперед, заходя членом в ее открытый рот, при этом повернув голову посмотреть, кто новенький среди картин появился. Но я не узнал говорящего, да и подпись ничего не сказала. Просто один из немногих мужчин-директоров Хогвартса. А я то губу раскатал, может, кто из основателей появился из-за пробуждения магии замка. Ну нет и нет, ну как зачем, править, хе-хе. Странный ты, хех, посмеиваясь, продолжил говорить портрет. Ну, закладки на него встали, как и на всех, так что пусть поговорит, пока может. А если не нужна власть, зачем тогда берешь под контроль всех лидеров страны? Альберта, замминистра магии, глава ДМП и Аврората, осталось взять кого-то из богатеев типа Малфоя и можно сажать на кресло министра любую леди, чтобы трахать ее и контролировать власть, проговорил задумчиво портрет лысеющего мужчины. Ахаха, вы недалеки от истины. Но вот министр и Малфой уже в моем подчинении, смотря на шок старичка в портрете, кончаю в слишком старательный род Долорес. Власть мне не нужна, Но вот посадить в кресло министра красивую леди, мне идея нравится. Спасибо за мысль, но вот встает вопрос, кого? Задумчиво проговорил я, активируя закладки в портрете и запечатывая его, как и все остальные мужские. Ах, может кого-то из нас? Ах, спросила Амелия, имея в виду себя и Амбридж. Точно нет, вы меня полностью устраиваете на ваших рабочих местах, ответил, продолжая в задумчивости крутить сосок Боунс. Может тогда, жену кого-нибудь из высшей аристократии, как и предлагал портрет, предложил Амбридж, выпуская мой член изо рта и проглатывая сперму. Кого, например, подняв Долорес на ноги, поставил ее раком и, задрав юбку, пристроил член к ее анусу. Ах, да, задница у этой жабки то, что надо, огромная, с узким анусом. Что-то меня сегодня прет именно на задний проход у всех кукол. Следующие полчаса Долорес не могла ответить мне на вопрос из-за резких погружений моего члена в ее зад, но после моего оргазма я все же сжалился над исполнительной сучкой и дал возможность ей отдышаться и ответить на вопрос. Ах, можно было бы предложить Нарциссу Малфой или Августу Лонгботтом, но они обе в Хогвартсе и вы не захотите менять их назначение. Да, ты права, говорю, вынимая член из задницы Амбридж и заталкивая его ей во влагалище. Еще варианты, если из нейтралов, то Агата Гринграсс из Абини, подала голос Амелия, садясь на один из столов рядом со мной. Из, ах, темных остались, ах, но ты Паркинсон, смогла выговорить сквозь стоны Амбридж. Вот никогда не думал, что буду кайфовать от того, что лично трахаю эту личность и решать политические вопросы. И вот трахаю же, и пизда с анусом у нее хороши, и отдавать ее на растерзание кентаврам уже как-то не хочется, как в начале. Жадность играет, и вот политику тоже решаем. Из светлых мисс Саббат или Молли можно использовать, предположила Альберта, также не меняя позы за своим столом. Хм, эти двое точно нет. Как минимум на Молли и всех Уизли у меня другие планы. На следующие пару часов я замолчал, продолжая мерно двигать бедрами, трахая Амбридж. Я серьезно задумался над тем, кого можно посадить в кресло министра магии вместо Фаджа. Зачем мне это? Ну, как минимум лично мне приятнее будет, что на этой должности будет сидеть женщина. Должность министра и так марионеточная, а тут еще станет очевидно, что женщина – необходимая жертва. И даже если всерьез никто не подумает, что она чья-то подстилка, то вот шутить над этим по-тихому будут все. Вот как-то так, и подставлять ту же Агату на эту должность не хочется. Вынув член из Амбридж, сменил ее влагалище на анус Альберты. Светлую часть я не рассматриваю, у меня для них действительно другие планы, так что остаются темные. А вот темными я, однако, особо не интересовался, кроме Малфоев. Точнее, под руку они мне особо не попадались. Хм, что я знаю о них, кроме как по фильму и книгам? Ну, из моего мира Нотт был боевиком и дуэлянтом, женат не был. Но раз предложили миссис Нотт, значит тут он женат и вроде как ребенок был. Паркинсоны. С ними дела обстоят интересно. В нашем мире это был небольшой клан, заведующий частью теневого рынка контрабанды и необычных рабов. А кто они тут не знаю, но то, что есть, кланом не назвать. Или же я плохо знаю. Жду в кабинете директора. Чем быстрее, тем лучше, надиктовал сообщение призванному патронусу. Что толку сомневаться, если есть с кем все обсудить. Звали, ха-хозяин. Зайдя в кабинет, поздоровалась Нарцисса, впадая в шок. Не каждый день удается увидеть затраханную до бессознательного состояния заместителя министра Долорес Амбридж, сидящую рядом с ней на столе и ждущую своей очереди Амелию Боунс, начальницу всех Авроров, ну и Дамблдор, лежащую на столе, но не в ожидании, а уже используемую мною. Для Нарциссы такое действительно шок. Да, звал. Что можешь сказать о Ноттах и Паркинсонах, как о семьях темной стороны, ну и о их леди, естественно, говоря это, кивнул женщине, чтобы она присела в кресло. Тем же жестом оголил ее груди, расстегивая хитрые застежки на платье. Хм, на самом деле немного. Мы с леди Нотт и леди Паркинсон не очень дружны, садясь в кресло, начала отвечать Нарцисса. Садилась она без лишней скромности, убирая переднюю часть юбки и широко разводя ноги. Какая может быть скромность с хозяином? Вон он, явно решает какие-то важные политические вещи, при этом трахая ключевых фигур политической арены Англии. Ну, это то, как я понял примерные мысли женщины. И все же, что можешь сказать из личного опыта? И да, тебе нужно с ними подружиться, немного надавил на женщину, решив все же расспросить. «Не, Люциуса я потом тоже допрошу, но узнать, что думает Цесси, тоже интересно. Хм, Нот, небольшая семья, сейчас представлена только в двух поколениях, их сын-однокурсник Дарьи. Лорд и леди Нот оба боевики и дуэлянты, прямые и бесхитростные, но могут впадать в раж во время боя», — облизнув от волнения губы, начала говорить миссис Малфой. «Паркинсон, тут сложнее и легче одновременно. Если с леди Нот я нормально не общалась, то вот с Авелиной Паркинсон другое дело. Тем более, у нее две дочки, поступившие в этом году в Хогвартс на второй курс. Они ровесницы Дарьи были. Если я правильно знаю, у них небольшое дело в контрабандном бизнесе, ну и пару борделей держат с магическими существами. Спасибо. Для начала даже более чем достаточно информации», — кивнул я своим мыслям, кончая в Дамблдор. «Хозяин, а могу я задать вопрос, зачем вам эти шлю?» «Леди», — тяжело дыша от возбуждения, спросила нарцисса. «Хм, ну, твоя оговорка частично тебе все объяснит», — ухмыляясь, проговорил, подходя к ней. «Мне тут идею подали, что пора менять министра на более приятную особу. Вот и думаю, кого выбрать. Тогда я, ах, точно советую вам Эвелину. Хитра, в меру умна, верна и исполнительна». «Ах», — простонав в конце от воздействия магии на ее груди, нарцисса высказала свои идеи. «Хм, спасибо, учту твое мнение», — говоря это, прекратил воздействие магии на тело женщины. «Организуй мне с ними обеими в ближайшее время встречу, неважно где. Все, можешь быть свободна, обеденный перерыв кончается, а тебе еще уроки вести». «Все сделаю в лучшем виде, хозяин», — проговорила Цессии, виляя попой, ушла из кабинета. Понаблюдав за нарциссой, перевел взгляд на Боунс. «Амелия, а куда ты спряталась, Юзен?» Задавая вопрос, стал погружать член в ее узенький анус, при этом закинув ноги куклы себе на плечи. «Ах, да моя, хозяин, она изучает фамильную магию». «Ах», — ответила женщина, выгибаясь всем телом и стараясь насадиться сильнее на мой член. «Хм, тогда стоит переместиться к ней, обняв фамилию, готовлюсь к корпорации. Я более чем уверен, что она уже прошла не меньше оборотов маховика, чем Дарья. Пожалуйста, стойте. Не надо сейчас к ней», — запаниковала Амелия, — «а я создал пару клонов, чтобы привести в себя Амбридж и Дамби, ну и следить за создаваемым ядром карты замка. Умоляю, послушайте меня, хозяин. Клянусь, вы не пожалеете». «Ну, допустим, послушаю», — переместил нас в мою комнату и накрыл ее барьером от кристалла. «Рассказывай». «Ах, ритуал, что использовала нарцисса, ах, не полностью основан на их секретах», — начала рассказывать Амелия, начав медленно крутить тазом на моем члене в позе наездницы. А поняв, что я переместился не в ее дом, а в общежитие, почти успокоилась и отдала всю себя рассказу и моему удовлетворению. «Ах, Малфой заходила за нашими фирменными семейными боевыми стимуляторами. Ах, на этом я ее и подловила для допроса. Узнав, что она затеяла, я решила подобное провернуть и со Сьюзи. Ну, что-то подобное я и предположил при жалобах Ханны на отсутствие подруги», — стал я поглаживать бедра женщины, в образе которой от бывалого боевого Аврора и прожженного политика уже ничего не осталось. Сначала я не собиралась учитывать мнение племянницы, но потом оказалось, что зря. «Она легко согласилась сделать тебе такой рождественский подарок», — проговорила Амелия, лаская мне грудь и плечи, но потом она вспомнила, с чего все началось, и нервно зачастила. «Но прошу, хозяин, позвольте мне сделать все, как я задумала. Вы не пожелтеете. Я ее дрессирую по нашей семейной программе и прогоняю по особому курсу зелий. Я клянусь, что вы останетесь довольны». Говоря это, она активно целовала мне грудь и шею, при этом работая тазом, поднимаясь и опускаясь на члене. «Ну, если все так серьезно, и ты ее тренируешь по полной программе, то я согласен, это того стоит. Я подожду», — сжимаю ягодицы женщины. «Ах, кончаю. Хозяин, но наше женское воспитание – это дрессировка. Не тренировка, а именно дрессировка. Жестокая дрессировка тела, разума и духа», — застонав, постаралась пояснить мне Боунс, когда я насаживал ее матку на увеличенный в размерах член. «Как скажешь, сучка, как скажешь», — прошептал, смотря на то, как голова Амелии запрокидывается в крике удовольствия, а все тело изгибается назад, чуть ли не вставая на мостик. «Наверное, я с ней соглашусь насчет дрессуры. В первый раз, когда я ее встретил, я очень удивился ее повадкам, и сослался на закладки и подсознательные желания женщины. Но вот недавно, посещая министерство по делам, увидел ее на полигоне, гоняющей молодежь, очень бодро гоняющей, и, смотря на это, я понял, что мало кто помнит, что она почти ровесница Дамблдор. 12, но при первой встрече я сам ей дал бы что-то около 45-50. На полигоне она выглядела не больше 40, а вот сейчас, прыгая на моем члене, не больше 30. Меня это тогда заинтересовало, так как она не метаморф, а про существование зелья красоты я забыл. Ну вот тогда, дождавшись конца тренировки, я таки просветил в ее памяти и сознании все непонятные мне моменты. Смотря все это, прифигивал от того, как эта реальность выкручивает известный мне канон. Род Боунс оказался с секретом и намного старше, чем все думают. Не, сам Род Боунс дату основания не изменил, но вот получился он не просто так, а из слияния нескольких древних родов при помощи множества ритуалов. Ну и создавая один род из нескольких, в него были перенесены все магические дары и тайны, при этом стирая из истории память о изначальных родах. Но, естественно, в таком масштабном ритуале, который проводится впервые, не могло обойтись без ошибок, которые вылезли несколько веков спустя. Боунс при создании задумывались как боевой род, верный правителем Англии. Но сначала из-за переворотов во власти Боунс полностью ушли в магический мир и стали верны только министерству. Странно, что не Визингамоту, ну а сейчас до моего вмешательства Амелия старалась поддерживать справедливость и честь в ее понимании. А мое вмешательство снесло ограничитель, и женщина все вспомнила и почувствовала вновь. Так вот, про особые боевые чары и зелья-стимуляторы говорить не буду, то, что я их освою и изучу, само собой разумеется. Но вот воспитание упомяну. Изначально мужчин семьи муштровали как воинов с уклоном в телохранители, а дрессировка женщин была масштабнее, начиная от боев, ядов и тихих убийств до тренировки секс-кукол и домохозяек. Долгое время женщины семьи Боунс были идеальными женами в семье, секс-куклами для хозяина и убийцами для врагов. Через поколение хозяин и муж срослись в одно понятие, да и дрессировать постепенно стали не всех женщин, а только старших дочерей. Но вот сейчас в семье Боунс остались только двое, Амелия и Сьюзен. Амелия проходила положенную дрессуру, но до нахождения мужа на эту информацию в ее памяти поставили печать. И вот при том ее рейде на бордель я сорвал ее печати, а мои закладки легли на благодатную почву. И сейчас меня поражает то, как эта кукла сочетает в себе маниакальную зависимость от подчинения мне, желание быть избитой и запытанной, а также невероятную нежность и уют домашней женщины, которую хочется ласкать и любить. И вот Амелия то же самое делает с племянницей, используя малфоевские и пространственные карманы. Я даже не знаю, сколько уже сию лет, но раз приступили к дрессуре, то больше 16, а то и 18. Да, стоило в мире появиться кроме маховика времени еще одному артефакту, управляющему временем, и они породили хаос в стиле эффекта домино. Примечание к части. Сам не ожидал, меня понесло. Вообще должна была быть тема с артефактами и их установкой, но что-то пошло не так, или так, в связи с обстоятельствами, не знаю, когда будет следующая глава. Обещать раз в 10 дней не буду, как только так сразу, но постараюсь как обычно. От шеф, здесь был бета, весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582. Глава 34. Установка барьера. Часть 1. Эх, с такими женщинами, как Амелия, приятно даже просто поспать и побыть рядом. Конечно, это не отменяет того, что изначально после переноса и разговора я не сдерживался, трахая Амелию, А уснули мы оба очень уставшие, но довольные. И вот сейчас я не знаю, какие сутки подряд я нахожусь в состоянии полудремы. Мой организм сказал мне «хватит, я хочу отдохнуть». Да, я вроде не говорил, но помимо работы с магазинами и секса, я не перестаю качать свой резерв и возможность использовать заклинания. Изучаю информацию из секретных архивов Bones и Lovegood, ее нереально много, начиная от просто обычного хлама до чего-то действительно уникального. Но как по мне, рассказывать о ежедневных медитациях или физических нагрузках неинтересно. Ну и вот, после усиленных тренировок мой организм и сказал «хватит». Походу, ритуал создания управляющего артефакта оказался более выматывающим, чем я думал. Все эти дни Амелия, Андромеда и Нарцисса вели себя максимально кротко и по-домашнему. Естественно, я вызывал помощь Амелии, когда понимал, что женщине нужно и отдыхать. А вот личности, которые были вызваны, удивили и меня, но походу мое подсознание, магия и подсказка Амелии о нужной дрессуре сыграли свои роли. Самое удивительное в том, что в эти дни почти не было секса. Расслабляющий массаж, теплые ванны, обнимашки и много сна. Ну и иногда разговоры ни о чем. Хотя нет, секс был, но только при сильной необходимости при стояке спросонья. Под барьером в комнате, как оказалось, у нас прошло почти 3 недели. Ничего себе, меня пошатнуло. Не ожидал я такого, однако, по приблизительным выводам меня и сестер Блэк, которых я попросил помочь проанализировать ситуацию, все выходило из-за чрезмерных нагрузок на энергоканалы и нестандартных видов энергии, которыми я оперирую в магии. ХМ. Ну да, стихийная магия не совсем стандартна для этого мира. Под действием всего этого мое магическое ядро начало мутировать, так же как и энергоканалы. Вот я и провалялся в таком состоянии мягкого истощения организма все это время, а женщины поддерживали и морально, и энергетически. Ну, зато наконец появился прогресс от тренировок в стихийной и боевой магии. Радует, очень сильно радует. Но вот в медицинское крыло, как советует и Андромеда, и Амелия, стоит наведается, тем более я и так хотел это сделать. Поблагодарив женщин, переместился снова в кабинет Дамби. С учетом того, что тут прошло меньше часа времени, то мой клон только приступил к эксплуатации Альберты, а Амбридж только кое-как пришла в себя. Не став мешать клону пользовать директрису, накрыл нас с Амелией и Амбридж куполом тишины. Ускорение времени тут использовать сейчас нельзя, да и не стоит, и так уже много времени по моим часам создается карта, а это только первый этап. Пока даже полноценная карта первого этажа и прилегающих территорий не обрисовалась. Пока ждал создания артефакта, все же решил уделить время политике. Никогда не думал, что полезу в нее, но вот слушая выкладки Амбридж и Амелии, понимаю, что я уже влез в нее по самые уши. Как правильно заметил один из портретов, под моим управлением находятся одни из самых влиятельных людей магической Англии. Кроме этого можно вспомнить, сколько уже рядового народа под закладками. И это я еще не вспоминаю про маглов и что там под контролем тоже высшие чины страны. А еще можно вспомнить, что я сейчас беру под контроль магическую школу, которая и до реформ была одним из основных центров магического мира, а теперь уже и подавно. И если не брать первогодок в расчет, то закладки уже стояли у половины хага. А сейчас в моих руках все будущее поколение магического мира. Да, не тем путем пошел Волди. Вот Дамби в фанфиках, где он, гад, шел правильным для контроля и промывки мозгов путем. Ну что же, неохотно и не желая того, я все же влез в политику, а раз влез, то почему бы не сделать жизнь комфортнее. Сейчас, пока все законопроекты, реформы и другое надо отложить в долгий ящик и действовать медленнее. Первым делом надо встретиться с леди Нотт и леди Паркинсон и определить, кто из них будет министром магии в следующем году. Также назначить Агату Гринграсс на должность второго заместителя министра магии по делам образования, Амелию повысить до зама по обороне страны, попутно создав такую должность, а за Амбридж закрепить звание советника по внутренней политике. Ну а внешние и маглы будут на министре. Также надо не забыть собрать визингомат и поставить им закладки, а кому и полностью изменить личность. Не всех можно настроить просто закладками. Составив приблизительный план и посвятив в него Дамби, отпустил ее отдыхать, а Амбридж с Амелией направил обратно в министерство начинать мелкие подготовительные работы. Сам же стал анализировать первые полученные результаты сканирования замка и его систем. Смотря на карту, могу сказать, что Дамблдор с преподавателями проделал огромную и аккуратную работу. В основном все проблемы от того, что энергоканалы не обновлялись, и теперь они тоньше, чем нужно. Но есть и масштабная проблема. Из-за увеличения территории замка в некоторых местах оказались разрывы, и пара мест была просто не накрыта общим полем заклятий. И вот это как раз моя область, со всем остальным Альберта вполне сама справится. Для решения проблемы в местах, отмеченных магией на карте, надо установить накопители или ретрансляторы, чтобы все поле легло корректно. Мест всего 5. Больничное крыло, астрономическая башня, помещение над тайной комнатой и две зоны в запретном лесу. Ожидаемо. У меня камней и артефактов запасено больше, чем нужно. Установив все артефакты, можно уже с чистой совестью накидывать все нужные мне пространственные и ментальные чары и барьеры. Так, одно из мест – это больничное крыло, а сегодня там у меня уж чересчур много дел, значит, поужинаю и иду туда. Ужин прошел относительно спокойно, только многие жаловались на нарциссу, и что этикет очень сложный предмет, а она – строгий преподаватель. Ну, неудивительно, у женщины столько нервов из-за первого дня на работе, о которой она втайне мечтала. А тут и гигантское количество учеников, и я ее дернул, подразнил и не удовлетворил, а потом наоборот замучил до крайней усталости. Вот Сессия немного срывалась и жестила на своих парах, начиная с обеда особенно. Поужинав, направился сразу в часть замка с медицинским крылом. К счастью, все нужные мне вещи были всегда со мной, в кольце. Да, теперь это действительно крыло замка, занимающее не только часть одного этажа в основном здании, а полноценная пристройка к нему на 3 этажа. Хотя один из входов остался все там же, где и был, и заблудиться мне было не суждено. Проверив через копию карты мародеров, состряпанную по-быстрому, чтобы понимать кто где, узнал, что мадам Помфри как всегда в своем кабинете на этом этаже, а две новенькие работницы, как оказалось мать и дочь, находятся на первом этаже в приемной возле нового входа. Ну и пара пациентов на втором этаже между двумя приемными мне уж точно никак не помешают развлечься и сделать работу. «Добрый вечер, я могу чем-то вам помочь», — окликнула меня пожилая медведьма добрым, но строгим голосом, пока я рассматривал изменения в ее обители. «Да, однозначно можете», — говорю, подходя к Помфри. «У меня огромная проблема», — кладу руку женщины на свой стоящий член, а лицо поднимаю за подбородок, рассматривая его. Поппи была в шоковом состоянии, готовясь рвать и метать, но закладки ей не позволяли перейти к активным действиям, также они не промывали ей мозги, позволяя все осознавать. «Вы же видите, как он стоит, уже даже больно», говоря это, заставил ее провести рукой вверх-вниз по стволу члена, при этом мои руки уже прошлись по ее телу, ощупав его и обнажив грудь. «Ух, а вы тут прятали неплохие размеры, удивительно. А что тогда у нас снизу?» Помяв груди четверки, развернул медведьму к себе спиной и изогнул раком, укладывая животом на одну из коек и задирая юбку медицинской мантии. «Хм, да, я прав, жопа у вас что надо, эти дырки отлично послужат для решения проблемы. Хм, что-то меня поперло в какую-то клоунаду, но вроде уже отпустило. Это хорошо, но в итоге дурачество Поппи, уже готовая к сексу, стоит раком с оголенным задом и ждет, когда я загоню в нее свой член. Да, закладки уже заработали в полной мере, но личность меняли неполноценно, добавляя в основу личности развратные мысли и желания, а также делая все, что с ней происходит сейчас, нормой, плюс прописывая знания, что у нее особый трудовой договор напрямую с Хогвартсом. Особый договор действительно есть, и завтра его подпишут все преподавательницы. Ну, все 500 пунктов контракта пересказывать не буду, скажу просто, что этот контракт делает полноценную секс-рабыню с минимумом прав из любой женщины, преподающей в школе. И Поппи свою версию только что подписала. Да, магические контракты и обеты вместе с промывкой и закладками работают более надежно, чем что-то одно. Спасибо гоблинам за идею. Кстати, поверенный рода Поттеров теперь, как и Елена, полностью под закладками и моим контролем, и это в свете открывшихся событий стоит обдумать.